Твое сострадание стало моей добродетелью, намерением, что Кант назвал легковесным, которому в старости он взывал. Ни одна из твоих молитв не будет тщетной. Я говорил без тщеславия и страха, скрытым заговорщиком, один против хитрых знаменитостей. Соль в лесу льстецов. Моей судьбой, как думали обыватели, было стать кораблекрушенным в море, добычей, что звери укротили бы. Но я знал, твои были и джунгли, и море. Я просто верил Евангелиям. И как ты исцелял больных и усмирял бури, ходатайствовал за Фукусиму, и ты услышал тем, кого простил, даровал долгую жизнь. Если страдаешь от несправедливости, писал я на стеклах, прижми грудь к Иисусу, в какой бы стране ни был, пусть слезы твои смешаются с его слезами. В лаках Парижа объявляли еще одно самоубийство.